Глава 9. Наверное, мне придется упомянуть еще пару неприятностей, которые выпали на долю моего отца после смерти, когда он уже был просто огромным пирогом из крови и прошлого. Так можно любить кого-то больше себя самого, и при этом, будучи еще ребенком или почти женщиной, думать такое, когда твоего отца приносят домой, чтобы справить по нему неизбежные поминки. Мы, правда, не думали, что кто-то станет о нем справляться. Его мотоцикл выкатил во двор наш сосед, плотник мистер Пайн. Человек с холодным взглядом, однако сразу же бросившийся нам помогать. Мне, наверное, не нужно даже говорить, что обратно мотоцикл так и не внесли, и уж ему пришлось справляться на улице самому. На его место поставили длинный дешевый гроб, откуда торчал огромный отцовский нос. Из-за того, что он повесился, люди из похоронной конторы Сильвестра покрыли его лицо толстым слоем белого грима, будто циферблат. И тут на улице собралась целая толпа. И хотя мы могли выставить на стол лишь чай и ни капли виски, я поразилась тому, как все веселились и как явно сожалели о смерти отца. Пришел пресвитерианский священник мистер Эллис, и отец Гонт пришел тоже, и они, как и положено предполагаемым врагам или соперникам, обменялись парой колких фраз. Под утро, наконец, все разошлись, и мы с матерью уснули, или я уснула. Я рыдала, и потом все же уснула. Но такое горе! Горе горькое! Позже утром, когда я спустилась с чердака, где стояла моя узкая кровать, горе переменилось. Я подошла к отцу и сначала никак не могла понять, что я вижу. Что-то было не так с его глазами. Я как следует пригляделась. Кто-то воткнул в каждый его глаз по маленькой черной стрелке. Острые их концы указывали в потолок. Я сразу их узнала. Это были черные металлические стрелки из часов моей матери. Я вытащила их, как шипы, как пчелиное жало. Колючка к ведьме цепляется, а жало к любви, как говорится в старой деревенской поговорке. Эти стрелки не были знаками любви. И что это вообще были за знаки, я не знаю. Таковы были последние страдания моего отца. Его похоронили на маленьком пресвитерианском кладбище при огромном скоплении друзей. Друзей, о которых я никогда не слышала. Пришли те, для кого он изводил крыс, или еще раньше хоронил людей. Или те, кто ценил его за человеческую душу, которую он являл миру. Те, кому он нравился. Многих я и по именам не знала. Церемонию, конечно же, провел пресвитерианский священник, но отец Гонт стоял рядом со мной, как будто бы тоже был другом, и рассказал мне про нескольких человек, словно мне это было нужно. Этого звать так-то, того сяк-то. Я забывала каждое имя, стоило ему их произнести, но был там один человек по имени Джо Брэди, которым отец Гонт заменил моего отца на должности смотрителя кладбища. Грузный, неприятный мужчина с пронзительным взглядом. Не знаю, зачем он пришел. И даже несмотря на мое горе, я не очень-то хотела его тут видеть, но с похорон никого не прогоняют. Те, кто на них приходит, это море короля Кнута. Примечание. Согласно старинной английской легенде, Король Кнут пытался приказать морскому приливу остановиться, дабы показать своим льстивым придворным, что ему не все подвластно. Конец примечания. Я решила думать, что он отдает дань уважения отцу. В голове у меня пылало темное, глубокое биение горя, которое стучит там, как настоящая боль, как крыса, забравшаяся тебе в мозг. Горящая крыса. Записи доктора Грена. Вдруг навалилось столько работы в клинике, что писать сюда совсем не было времени. Однако мне недоставало странной интимности этого занятия. Вероятно, для меня характерно слабое самоощущение. Точнее, довольно жалкое ощущение слабости своей личности, своей души. Поэтому эти записи каким-то образом мне помогают, хотя я и не знаю как. Уж вряд ли это терапия, но хоть какой-то намек на внутренний мир, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Возможно, надежды мои в какой-то мере оправданы. Вчера вечером я вернулся домой, еле волоча ноги от усталости, проклиная все на свете. Жуткие ухабы на раскоманских дорогах, дрянную подвеску в машине, перегоревшую лампочку на крыльце, из-за которой я ударился рукой о бетонный столб. Словом, домой я пришел в отвратительном настроении, готовый чуть что сорваться, и тут... Но Бет стояла на лестнице. Не знаю, стояла ли она там и до того, как я вошел. Наверное, потому что стояла она у окошка, разглядывая спутанный клубок палисадников, изредка прореженный магазинчиками. На нее падал лунный свет, и она улыбалась. Уверен, что улыбалась. И тут же всего меня охватило невероятное чувство облегчения. Точно как в тот раз, когда я впервые подумал, что люблю ее, когда она была еще молодой и прозрачной, как акварель, прекрасной и совершенной в моих глазах. Все косточки и черты лица намечены одним росчерком. Когда я поклялся сделать ее счастливой, обожать ее, носить на руках. Стандартный набор клятв всех влюбленных. Чудной и, наверное, глупый. Она отвернулась от лунного света, взглянула на меня и, к моему невероятному изумлению, пошла вниз по ступеням. На ней было простое цветастое платье, летний наряд, и лунный свет спускался вслед за нею по лестнице. Она несла в себе лунный свет, она несла в себе новое сияние. И, подойдя к двери в прихожую, она вытянулась и поцеловала меня. «Да-да, а я, глупец, расплакался». Правда, тихо, изо всех сил сдерживаясь, пытаясь достойно принять ее благодать на благодать, даже если мне это было не под силу. Примечание. Благодать на благодать. Евангелие от Иоанна, глава 1. Стих 16. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Конец примечания. Затем она повела меня в гостиную, где посреди безделушек, оставшихся от нашей жизни, обняла меня, поцеловала снова и со страстью, от которой у меня наконец-то снесло голову, притянула меня к себе, самым нежным, самым яростным, самым сосредоточенным объятием. Целуя, целуя. И потом была наша маленькая любовная пьеска, которую в прошлом мы разыгрывали уже тысячи, тысяч раз, и потом мы с ней лежали на нашем оксмистерском ковре, будто животные на бойне. Свидетельство Розанны, записанная ей самой. «Голова у меня вся занята отцом. а монахиням в школе и ни словечка от меня не досталось. И теперь уж я их так и оставлю во тьме истории, не переписывая тут. Хотя женщины это были интересные. К нам, девчонкам из бедных семей, они были беспощадны. Но мы им это позволяли. Мы выли и рыдали, когда нас пороли, и с чистейшей завистью следили за тем, как богатым девочкам потакают во всем. В истории каждого забитого ребенка наступает момент, когда он мысленно прощается со всякой надеждой на обретение собственного достоинства. Он отталкивает эту надежду, будто пустую лодку. Пусть плывет себе сама по течению, и сам низводит себя до мерила боли. Это жестокая правда, потому что другой ребенок не знает. Ребенок никогда не может сам творить свою историю. Думаю, это все знают. Но хоть они и были к нам беспощадны, хоть и лупили нас изо всех сил, чтобы выбить из нас бесов похоти и скопища невежеств, которые в нас так и кишели, все равно женщины они были интересные. Но мне придется их отпустить. Моя история меня поторапливает. Думаю, все, что мы можем предложить небесам, это людскую честность. У врат святого Петра я имею в виду. Будем надеяться, что она будет как соль для царств, которые не знают соли, как пряности для темных стран севера, несколько граммов в сумме души, которые нужно предъявить на входе. Что такое честность небесная, я сказать не могу. Но я говорю это, дабы укрепить себя в своем деле. Когда-то я полагала, что красота – мое самое большое богатство. Наверное, на небесах так бы оно и было. Но не в земной юдоли. Быть одной и при этом время от времени преисполняться высочайшей радостью, как это бывает со мной, вот величайшее богатство. Вот я сижу за столом, который хранит следы и метки десятков поколений заключенных, пациентов, ангелов, кем бы мы там ни были, и должна сказать, что вдруг во мне вспыхивает какое-то золотое чувство, глубоко-глубоко в крови. Это не счастье, это молитва, столь же дикая и опасная, как рев льва. Я говорю это вам, вам, дорогой читатель. Храни вас Бог! Храни вас Бог! А могу ли я вот так обойти этих монахинь? Можно ведь на минутку задержаться подле такого смешения жестокости и скромности? Но нет, я все-таки обойду их. Но в последующие годы я много раз видела во сне, как они спешат мне на помощь. Это их белые платки на головах, будто цветы лотоса, которые вдруг столпились на главной улице Слайго. Конечно же, в реальности ничего такого никогда не случалось. И я даже не знаю, с чего я могла вообразить, будто для такого сна есть основания, потому что не припомню, чтобы мне в их заведении сделали хоть малейшую поблажку. И, конечно, как того и требовала моя история, я навсегда ушла от них, когда мне исполнилось 16. Мои воспоминания об отце Гонте всегда до любопытного точные и четкие, очень яркие, и лицо его я помню ясно и отчетливо. Я пишу это, и в ту же секунду вновь вижу его мысленным взором в тот день, когда он пришел ко мне с собственной версией моего спасения. Я сразу поняла, что после смерти отца мне придется бросить школу, потому что разум моей матери забрался в ее голове куда-то на самый чердак, где не было ни окон, ни дверей, ну или, по крайней мере, я не могла их отыскать. Чтобы нам не остаться без пропитания, мне нужно было найти хоть какую-то работу. Однажды отец Гонт пришел к нам в этой своей гладенькой сутане. Это я безо всякого зла пишу. И поскольку на улице шел тот особый местный дождь, который превратил в трясину тысячи старых ферм, он еще был укутан в гладкое темно-серое пальто, сделанное из схожего блестящего материала. Быть может, кожа на его лице была тоже из него сделана? Давным-давно еще в чреве матери. В руках у него был зонтик чрезвычайно духовного вида, будто какое-то живое и строгое существо, которое молится на ночь, отходя ко сну в подставке для зонтов. Я открыла ему дверь, усадила его в гостиной. Отцовское пианино по-прежнему стояло тут, прислонившись к стене. Такое же живое, как зонтик, и будто бы вспоминала отца всеми клеточками струн и клавиш. «Спасибо, Розанна», — сказал отец Гонт, когда я вручила ему чашку чаю, который мне героически удалось нацедить из заварки на фартинг, до того уже заварившийся 3 раза. Но я надеялась, что оттуда еще удастся выжать самую последнюю каплю чая, который ведь добирался сюда из самого Китая, на торговом корабле Джексона. Мы покупали чай в лавке на углу, а не в одном из громадных магазинов Блэквудс, где закупались только местные богачи. Так что, наверное, чай-то был не самый лучший. Но отец Гонт потягивал его очень вежливо. «Не найдется ли капли молока?» — спросил он любезно. «Так любезно». «Нет, отец». «Неважно, неважно», — сказал он, впрочем, с заметным сожалением. «Нам с тобой, Розанна, теперь нужно поговорить кое о чем, да, кое о чем поговорить». «Да, отец». «Теперь, когда твой несчастный отец умер, что ты собираешься делать, Розанна?» «Брошу школу, отец, и найду работу в городе». «Примешь ли ты мой совет?» отозвалась я. Какое-то время он попивал чай, улыбался мне своей духовной улыбкой. Не самый широкий репертуар. И даже сейчас я знаю, что он старался исполнить свой долг. Быть добрым, быть полезным. Я это знаю. «Ты, Розанна, наделена различными чертами и явно одарена, если я могу так выразиться». Он сделал паузу, не говоря, чем же именно я одарена. Я чувствовала, что это его что-то не слишком изящное. Он рылся в арсенале своих фраз в поисках самой правильной фразы. Нет, он ни в коем случае не хотел обидеть меня, даже не пытался. Думаю, он бы скорее умер, чем сказал что-то неприятное. «Красотой», — договорил он. Я поглядела на него. «Ты одарена красотой, Розанна. Я думаю, что без особого труда мог бы, при этом, конечно, всячески учитывая мнение твоей матушки и даже твое, хотя я надеюсь, что мне позволено будет сказать, что ты еще сущее дитя, а значит, весьма нуждаешься в наставлении. И если мне будет позволено сказать... Но что я хотел сказать? Ах, да, я хотел сказать, что в городе смогу очень быстро, очень просто, без особых затруднений и самым достойным образом найти тебе мужа. Но, разумеется, сначала нужно будет кое-что предпринять». Отец Гонт, как говорится, воодушевился. Чем больше он говорил, тем легче ему давались слова. Все они были такие миленькие, такие медово-молочные. Как любой, кто наделен властью, он был невероятно счастлив, делясь своими идеями, до тех пор, пока эти идеи встречали одобрение. «Не думаю, что...» — начала была я, пытаясь откатить назад огромный булыжник здравого смысла, который он хотел обрушить мне на голову. «Такие у меня были чувства». «Пока ты еще ничего не сказала». «Знаю, тебе всего 16, и, разумеется, выходить замуж так рано несколько необычно, но, с другой стороны, У меня на примете имеется один весьма подходящий мужчина, который, я уверен, высоко оценит твои достоинства, если уже не оценил, и заработок у него постоянный, а значит, он сможет содержать тебя, вместе с матерью, конечно». «Я могу нас содержать». «Уверена, я могу», — сказала я, и никогда я еще не была в чем-то так не уверена. «Ты, наверное, его знаешь. Это Джо Брэди, который стал работать на кладбище после твоего отца. Человек он надежный, добрый, приятный. Жена его умерла 2 года назад, и он уж будет не прочь вновь жениться. В жизни следует стремиться к своего рода симметрии. И раз уж твой отец когда-то был... детей у него нет, так что я уверен...» «Верно. Я знала Джо Брэди, человека, который отнял у отца работу и приходил посмотреть, как его хоронят. Насколько я знала, или насколько видела, лет ему было около 50. «Вы хотите, чтобы я вышла за старика?» — спросила я во всей своей невинности. «Но уж, наверное, от великодушной благотворительности такого рода вряд ли стоило ожидать мужчину моложе 30, если бы мне вообще был нужен мужчина». «Розанна, ты прелестная юная девушка, и я боюсь, что если такая девушка будет разгуливать по городу, то станет печальным искушением не только для юношей, но и для многих мужчин в Слайго. А посему твое замужество будет благом. Это будет правильный поступок, логичный и достойный в своей правильности». Его красноречие тотчас же увяло, наверное, потому что тут он поглядел мне в лицо. Уж не знаю, что там было на моем лице, но согласием это не назовешь. «И, конечно же, мне будет так приятно, так легко и радостно стать проводником, стать даже, наверное, автором твоего перехода в лоно церкви, что, я надеюсь, ты сочтешь мудрым и поистине замечательным, волшебным решением». «Перехода?» — спросила я. «Ты ведь прекрасно знаешь, Розанна, о недавних волнениях в Ирландии. И во время этих волнений всем протестантским сектам несладко пришлось. Сам я, конечно, уверен, что ты серьезно заблуждаешься, и если продолжишь упорствовать в этом заблуждении, то погубишь свою душу. Однако ж мне жаль тебя, и я желаю тебе помочь. Я смогу найти тебе хорошего мужа-католика, который закроет глаза на твое происхождение, потому что, если мне снова будет позволено это сказать, ты наделена невероятной красотой. Розанна, ты впрямь самая прекрасная девушка у нас в Слайго». Он сказал это с такой простотой и такой явной, я чуть не сказала, невинностью, чем-то очень на нее похожим, и сказал это так мило, что я против своей воли заулыбалась. Это было как получить комплимент от старой дамы из высшего общества Слайго, какой-нибудь миссис Полексфен или миссис Миддлтон в горностае и добротном твиде. «Глупо. Конечно, что я тут тебе льщу», — сказал он. «Все, что я хочу сказать, если ты позволишь мне взять тебя под крыло, я помогу тебе, и я очень хочу тебе помочь. Я также хочу добавить, что всегда высоко ценил твоего отца. Несмотря на то, что он поставил меня в неловкое положение, и я действительно любил его, потому что он был честной душой». «Только пресвитерианской», — сказала я. «Да», — ответил он. «Моя мать из плимутских братьев». Примечание. Консервативная протестантская община были распространены в Англии и Ирландии в первой половине XIX века. Конец примечания. «Что ж», — сказал он, и впервые в его голосе показались нотки враждебности, — «не стоит об этом думать». «Но я должна думать о своей матери и всегда буду думать о ней. Это мой долг». «Твоя мать, Розанна, очень больна». «Ладно, Я просто не слышала, чтобы это говорили вслух. И мне было неприятно это слышать, но да, я знала, что это правда. «И скорее всего, — сказал он, — тебе придется сдать ее в лечебницу. Надеюсь, я не слишком тебя пугаю». О, как же он пугал меня! Стоило ему произнести эти жуткие слова, как в животе у меня все перевернулось, а все мышцы заныли в своих решетках из костей. Не успев понять, что я делаю, я внезапно и неумолимо сблевала на коврик прямо передо мной. Отец Гонт отдернул ноги с поразительной быстротой и аккуратностью. На полу лежали остатки чудесного тоста, который я приготовила нам с матерью на завтрак. Отец Гонт поднялся. «Тебе, наверное, нужно тут прибрать». «Я приберу», — ответила я, прикусив язык, чтобы не извиниться. Отчего-то я знала, что никогда не должна извиняться перед отцом Гонтом и что отныне он станет непонятной силой, вроде погодного катаклизма, который приносит в округу разрушение безо всякого прогноза, без чьего-либо ведома. «Отец, я не могу поступить так, как вы говорите». «Не могу». «Ты ведь подумаешь об этом? С горя ты можешь принять неверное решение. Я все понимаю. Мой отец умер от рака 5 лет назад. Умирал он тяжело, и я по-прежнему оплакиваю его. Помни, Розанна, что горю срок 2 года. Ты еще долго не сможешь ни о чем как следует подумать. Прими мои наставления. Позволь мне наставлять тебя in loco parentis, то есть стать тебе отцом вместо твоего отца, как и подобает священнику. Мы с ним так часто общались, да и с тобой тоже, что ты уже почти пришла в нашу веру. Это спасет твою бессмертную душу, спасет тебя в этой юдоле скорбей и слез, защитит тебя от всех бурь и несчастий этого мира». Я покачала головой. Я и сейчас вижу, как я там качаю головой. Отец Гонт тоже покачал головой, но совсем по-другому. «Ты ведь подумаешь об этом?» «Подумай, Розанна, и потом мы снова с тобой поговорим. Сейчас у тебя такое время, когда ты находишься в наибольшей опасности. Всего хорошего, Розанна, спасибо за чай. Чай был превосходный. И поблагодари от меня свою матушку». Он прошел в крошечную прихожую, затем на улицу, и только когда он ушел так далеко, что вряд ли мог меня услышать, и только запах его одежды от чего-то задержался в комнате, я сказала: «До свидания, отец».